«Четверо взрослых были недавно», — выпрямившись и потирая поясницу, сказал отец Привел. «Но сербы-строители, что работают на реставрации соседнего монастыря, неделю назад застрелили двоих и съели». «Живодеры!» — не выдержав, возмутился я. «Да их тоже можно понять, бедолаг. Питаются они на монастырской кухне, а монахи мясо сами не едят и другим не готовят. Вот рабочие-то и соскучились по мясной пище, ну и сбраконьерничали. Прости их, Господи!» Угостившиеся хрюшки не уходили, а продолжали спокойно расхаживать у наших ног по небольшой мощенной площадке перед воротами. Вспомнились мне жития святых Серафим с медведем, Герасим со львом. Словно поймав моих мысли, отец Памел улыбнулся. «К преподобному Серафиму медведь приходил, Герасиму лев, а ко мне Господь свиней посылает, чтобы мою свинскую сущность обличить. Вот, видите, они меня за своего принимают». Показал он пробующего на вкус край настоятельского подрясника, шустряка-поросенка. «Яко же свинья лежит в колу, тако и аз греху служу». Мы с Флавианом переглянулись. «Афон!» — вздохнул Флавиан. Через полчаса мы уже подъезжали к монастырю в Отопед. «Только бы нам отца Серафима найти!» Сергий, энергично крутя баранку, входил в очередной поворот, выбрасывая из-под колес веер мелких камней. «Ангел, а не человек. Все монахи отдыхают после ночной службы, а он всегда придет по первому зову и святыни для поклонения вынесет, и молитовку над тобой почитает. А какая любовь от него идет? Даром, что француз». «Француз? Ну да, француз. Бывший католик, безнадежно болел раком. Зачем-то приехал сюда, я уж и не помню причину. Здесь, в Отопеде, исцелился от рака у чудотворной иконы Богородицы». Остался в монастыре, принял православие и стал монахом. Да каким? Любовь от него так и льется. Чисто ангел, а не человек. Даже имя у него — Серафим, пламенеющий любовью. Только бы нам его найти. Нашли мы отца Серафима сразу. Он, словно бы ожидая нас, стоял недалеко от ворот, разговаривая со старым согбенным монахом-греком в белом кухонном переднике. Он оказался худеньким человеком, я бы даже сказал утонченным, с седеющими черными волосами. Негустой бородкой и глубокими, светящимися добротой и любовью, словно иконописными глазами. Поскольку греческого мы не знали, отец Серафим русского, разговор пошел на английском. Переводил Флавиан. «Вы подождите немного», — извиняющимся тоном произнес отец Серафим, сопровождая свои слова поистине ангельской улыбкой. «Я сейчас принесу ключ от церкви, где хранится святой пояс Божьей Матери, и мы пройдем туда вместе». Мы расположились в тени колоннады напротив входа в трапезную, неторопливо оглядывая внутренний двор Отопедского монастыря. «Интересно», — решил я прервать молчание, — «а Отопед брал деньги у Евросоюза? Я читал, что Евросоюз пытается получить влияние на Афоне, инвестирует большие суммы денег в реставрацию афонских монастырей». «Отопед не брал», — потянулся послушник Сергий. «У них своей благотворители хватает. Принц Чарльз, например». «А принц Чарльз с какой стати?» — удивился Игорь. «Он же вроде католик». «Не католик, а англиканин. Был. А потом стал православным. Часто ездит на Афон паломничать. У него здесь келья своя, в Отопеде. И в Хиландаре, в сербском тоже. Он обоим монастырям мощно деньгами помогает. Хиландарцам недавно после пожара ихнего громадные какие-то деньги отвалил. Спаси его, Господи!» «Ничего себе!» — не выдержал я. «А что же об этом в прессе нигде не было? Они ведь за каждым его чихом следят». «Наверное, масоняры сверху разрешения не дали. Королевскому дому невыгодно, поди, чтобы весь мир узнал, что наследник престола православный», — откликнулся Сергий. «Белая ворона в их масонском гадюшнике». «Бывает же такое!» — подивился Игорь. «Афон», — подытожил Флавиан. «А я не понял, брат Сергий, что такое мутит со своими деньгами на Афоне евросоюзовцы?» — поинтересовался Игорь. «В чем суть интриги-то?» «Да простенько все на самом деле. Хотят масоны ликвидировать такой вселенский оплот православия, как Афон, чтобы прекратилась здесь монашеская молитва, чтобы рухнул еще один забор на пути Антихриста. Хотят превратить монастыри в музейно-гостиничные комплексы, экзотическую такую зону отдыха. Вот и пытаются своими отработанными в веках методами действовать, хитростью и деньгами. Предложили они протату Афонскому парламенту аж 20 миллиардов евро. Не миллионов, миллиардов. Разделите, мол, между всеми 20 монастырями на восстановление архитектурных памятников. А условие одно – пустить женщин на Афон, прекратить дискриминацию по половому признаку. Этого они уже давно добиваются. «А почему же их сюда не пускают?» – удивился Игорь. «У нас же в Троицке Сергиевой лавре пускают, и в других монастырях тоже, причем и верующих, и просто туристок. В первые века здесь тоже женщины бывали, молиться приходили, а потом Матерь Божья запретила. Как раз здесь, в Атопеде, это было. Тут такая иконка Богоматери есть, Антифонитрия, отвечающая. Так вот, когда дочь императора Феодосия Великого Планида, кстати, очень благочестивая христианка, в очередной раз приехала сюда и хотела войти в храм, икона заговорила и сказала, что здесь живут только монахи, и ей нельзя сюда входить, чтобы не давать повода врагам Христа говорить, что к монахам ходят женщины. Вот тогда и вообще всем женщинам запретили вступать на землю Афона. С тех пор по Афону лишь одна женщина ходит, Пречистая Дева Богородица. «Батюшка», — обратился я к Флавиану, — «а в чем же духовный смысл этого запрета? Ведь дело же, наверное, не только в защите монахов от клеветы язычников. Все равно ведь оклевещут». «Да, как говорит брат Сергий, простенько все. Ты представь себе, что по этой площади перед нами бродят толпы полуголых туристок. В шортах, мини-юбках, шумят, хохочут, щелкают фотоаппаратами. Что тогда с молитвенной жизнью монахов станет? Тогда уже не до чистой молитвы будет, а дай бог от блудных помыслов отбиться». Ведь против монашеского молитвенного подвига сатана сильнее всего и восстает, против чистой молитвы. Уж очень она его обжигает. Прервется молитва на Афоне, конец мира недалек. Такого вселенского центра противостояния дьяволу больше нет во всем мире. «Именно так, отче», — подтвердил Сергий. «Из-за туристов в прошлом году из великих метеор последние несколько монахов к нам на Афон перебрались. Нет больше в метеорах монахов. Остался музей».